показалось, мгновением отгорела, прошла. А судьбою, наверное, наша встреча была то ли былью, то ли сказкою, рассказать не берусь. Как в глазах твоих ласковых светится грусть. Так уж вышло, прощаемся. Так уж вышло, прощаемся. Так уж вышло, прощаемся. Мы сегодня с тобой. А деревья качаются, а деревья качаются, а деревья качаются в вышине голубой. Будем пробками разными мы бродить, так пришлось. Будем праздники праздновать и грустить будем врозь. Пусть деревья качаются над моей головой, стану ждать я нечаянной встречи с тобой. Ничего не кончается, ничего не кончается, ничего не кончается с расставанием во мне. А деревья качаются, а деревья качаются, а деревья качаются в голубой вышине. Ла-ла-ла. Ничего не кончается в нашей жизни с тобой. А деревья качаются, а деревья качаются, а деревья качаются в вышине голубой. Вышине голубой, вышине голубой, вышине голубой.